Вступление. Читателям ниже следующей повести, если они еще не достигли преклонного возраста, следует помнить, что в дни, воскрешенные в этой книге, торговля отечественным зерном, вокруг которой вращается действие, обладала важностью почти непостижимой для тех, кто привык к нынешним шестипенсовым булкам и нынешнему всеобщему равнодушию к возможному влиянию погоды на урожай. Описываемые происшествия в основном порождены тремя событиями, которые и в подлинной истории города, названного Кестербриджем, а также его окрестностей, следовали друг за другом в том же порядке и через такие же промежутки, как рассказывается здесь. События эти таковы. Продажа мужем его жены, плохие урожаи, которые непосредственно предшествовали отмене хлебных законов, и посещение августейшей особой, вышеупомянутой части Англии. Нынешнее издание этой повести, как и предыдущей, содержит почти целую главу, которая отсутствовала в первых отдельных английских ее изданиях, хотя была включена в издание, выходившее выпусками, а также в американское издание. Глава эта восстановлена по настоянию некоторых компетентных судей за океаном, убедительно доказавших, что английское издание заметно пострадало от такого изъятия. Некоторые абзацы и имена, опущенные или измененные в первых изданиях, как английском, так и американском, по причинам, ныне утратившим силу, также восстановлены или вставлены. Эта повесть, пожалуй, больше всех остальных книг, включенных в мою панораму о эссекской жизни, посвящена рассмотрению деяний и характера лишь одного человека. Значительные возражения вызвал шотландский диалект мистера Фарфре, второго героя. И некий его земляк заявил даже, что люди, обитающие за Твидом, так не говорят и никогда так не говорили. Однако, на мой южный слух, исправления, предложенные этим джентльменом, совершенно точно повторяют именно то, что я стремился воспроизвести, а потому я не мог признать справедливости его замечаний, на чем дело и кончилось. Следует помнить, что шотландец, действующий в этой истории, показан не таким, каким он представлялся бы другим шотландцам, а таким, каким его увидели бы люди иных национальностей. К тому же я не пытался точно воспроизводить ни его произношение, ни произношение у эссекцев, однако следует добавить, что это новое издание обладает следующим несомненным превосходством над предыдущими. Его критически прочел профессор вышеупомянутого языка, человек, безусловно, компетентный, который, более того, по весьма важным причинам личного характера, научился говорить на нем в первый же год своей жизни. Далее очаровательная дама, отнюдь не шотландского происхождения, известная своей правдивостью и умом, супруга видного каледонца, навестила автора вскоре после выхода первого издания и осведомилась, не с ее ли мужа списан Фарфре, ибо он показался ей вылитым портретом этого, без сомнения, счастливейшего человека. Я же, создавая Фарфре, ни разу даже не подумала о ее супруге, а потому позволяю себе надеяться, что Фарфре выдержит экзамен, если не как шотландец для шотландцев, то как шотландец для южан. Первый раз этот роман был полностью опубликован в двух томах в мае 1886 года. Томас Карди.